Buckingham Palace just announced that Her Royal Majesty Queen Elizabeth is dead. Как Майк Росс, ты не видел настоящей работы, еще не дорос. Я не дам тебе спасательный трос из того дерьма, в которое ты врос. Вымыть свои уши, я уже готов, да мне нравятся бары, но без лишних слов. Этот бит где-то сотку ударов в секунду, убил тебя на ходу, я не вру, хай. Вот и песенку спели, ты бляк на каркели. Если надо, то кину фрэк тебе, я не про кегли. Ты что такой медленный, цель устремленный, но на две недели. Твою мозгу лишь тучи, и будет только хуже. Хочу лишь как лучше, мы с тобой неразлучны. Ай, тебя заебали мысли, они меня проникли. Еблан забыли как выйти, теперь мы в поединке. Не до секунды, прости, всегда бы его готовности. Мина в мозговой области. Ай, тебя заебали мысли, они меня.